Глава 5. Вера в добро и тайна новогодней ночи. Волшебство любимого праздника. Символика и традиции. Зима укутывает мир снежным покрывалом, мерцающие огни зажигаются на улицах, свет наполняет дома, в воздухе витает ощущение приближающихся перемен. Новый год — праздник, который стирает границы и сближает людей, который напоминает о радости, любви и щедрости. Он близок и дорог миллионам по всему миру. Новый год — это и календарная дата, и особенное время, которое трогает сердца и будет воображение. В нем всегда живет ощущение чуда. Родные и близкие собираются за столом, делятся любовью и вниманием. От звуков праздничной музыки до запахов мандаринов, домашней выпечки и пряных напитков все вокруг создает ту атмосферу, которую ждешь весь год. Традиции, идущие через поколения, позволяют в зимние праздники почувствовать ход времени. Украшения елки или семейные воспоминания у камина помогают ощутить связь с прошлым и передать ее потомкам. Обычай дарить подарки уходит корнями в древность, к тем самым волхвам, что принесли дары в Вифлеем, и до сих пор напоминает нам о доброте и щедрости. И мы думаем о тех, кому сейчас особенно нелегко. Люди стремятся помогать. Кто-то жертвует, кто-то становится волонтером, кто-то просто проявляет участие к окружающим. Желание делиться и поддерживать наполняет праздники настоящим смыслом, добротой, сердечностью и теплом. Вера в чудеса — древнейший ключ к пониманию мироздания. Подобное восприятие определяло древние цивилизации. Оно и по сей день живет в детском сознании. Малыши искренне ожидают волшебных превращений, особенно накануне Нового года. Разумеется, современный человек так же далек от магического мышления, как мегаполис от поселения аборигенов. Никто уже не заклинает небеса, не спаслать дождь или не совершает кровавые жертвоприношения в надежде получить земные блага. Однако, увидев черную кошку, мы все же инстинктивно меняем маршрут, а случайно рассыпанную соль стараемся тут же бросить через левое плечо. Где-то в глубине души каждого взрослого живет ребенок, который по-прежнему с открытым сердцем ждет чуда. А в декабре, когда снег искрится, как алмазная пыль, и отовсюду звучит праздничная музыка, привычная броня рациональности дает трещину, и внутренняя вера вновь проявляется с полной силой. Неспроста во многих культурах Новый год приходится на самую глухую пору зимы. В это время царят долгие ночи, а дни — короткие и мимолетны, словно мелькнувшие вдалеке огоньки. Кажется, сама природа замирает, будто погружается в сон. Быть может, именно тогда человеку особенно необходимо близость себе подобных, чтобы согреваться добротой ближних, передавать друг другу внутренний огонь, ощущать радость единения. Мы с особенной остротой ощущаем ценность простого человеческого участия. И, возможно, именно здесь таится еще одно подлинное волшебство новогодней ночи. Интуитивно мы воспринимаем эти дни как рубеж между минувшим и грядущим. Душа хочет оглянуться назад, чтобы освободиться от груза прошлого и устремиться к новым горизонтам. И мы знаем, необходимо завершить старое, чтобы дать дорогу новому. Поэтому новогодняя ночь — не только праздничное ликование, но и миг глубокой тишины на пороге неведомого. Именно в эту священную минуту, когда куранты пробьют полночь, мы внезапно понимаем и ощущаем всем сердцем, лучшее еще впереди. Кстати, в Чили Ночевьеха или Новогодняя ночь проходит в более торжественной и задумчивой атмосфере, чем в других странах. Многие чилийцы в эту ночь отправляются на кладбище, чтобы почтить память усопших близких. Они зажигают свечи и с теплом вспоминают тех, кто ушел из жизни. Эта трогательная традиция помогает сохранить связь с прошлым и обрести душевное спокойствие. Новогодние чудеса. Реальные и вымышленные. Одним из первых чудес новогодней поры, пожалуй, можно назвать Рождество. Само по себе чудесное рождение Спасителя — это обещание чуда для каждого. Вся история Рождества пронизана ощущением волшебного. Темная ночь, звезда, внезапно вспыхнувшая на небе и указавшая путь, дары волхвов и великое обетование спасения человечества. Рождественская история настолько сильна и трепетна, что вера в нее не иссякает, а лишь растет с каждым годом. И вот уже более 2000 лет мы продолжаем ждать чуда в рождественскую ночь. Второе чудо поры зимних праздников — появление подарков в первый день года. И совсем не важно, кто их принес — Дед Мороз, Бифана или Санта-Клаус. Главное, что не Крампус. Под елкой, под подушкой или в носке у камина нас каждый год ждут подарки от самых близких. Чувствовать, что ты важен, радоваться сюрпризам и самому готовить их для любимых — разве это не чудо? История о том, что в новогоднюю ночь или под Рождество случаются настоящие чудеса, не счесть. Это и гоголевская ночь перед Рождеством, и Щелкунчик Гофмана, и Санта-Хрякус Пратчета. Новогодние и рождественские истории, основанные будто бы на реальных событиях, оживают в кинематографе. Это замечательная советская «Ирония судьбы» или «С легким паром», или британская «Реальная любовь». Каждый год к Новому году появляется новый фильм о том, что чудеса случаются, если по-настоящему верить в них. А еще в Новый год действительно происходят удивительные, необъяснимые вещи. Любая онлайн-энциклопедия подскажет, что 31 декабря случались и хорошие, и плохие события, примерно поровну. Но вспоминать хочется только светлое. Вот лишь несколько таких моментов. В 1699 году Петр I издал указ о праздновании Нового года 1 января. В 1857 году у Канады появилась столица, ею стала Оттава. В 1869 году археологи начали раскопки руин храма Артемиды в Эфесе, одного из семи чудес света. В 1898 году была открыта первая междугородная телефонная линия Москва-Петербург, что сделало города ближе друг к другу. В 1960 году началось троллейбусное движение в Волгограде. В 1968 году состоялся первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Островное государство Кирибати вообще первым в мире встречает Новый год, поскольку часть его территории находится в самом восточном часовом поясе. Именно здесь раньше всего на планете наступает новый календарный день. Что любопытно, местное время полностью совпадает по часам с гавайским, но сдвинуто на целые сутки вперед. Настоящая жизнь в будущем. А некоторые зимние чудеса дарит нам сама природа. Они рядом, происходят из года в год, стоит лишь приглядеться повнимательнее. Например, северное сияние — поразительно красивое природное явление, связанное с игрой света в верхних слоях атмосферы. Но как же оно прекрасно! У эскимосов существует поверье — того, кто увидит северное сияние, ждет счастливая судьба. Секреты новогоднего везения — большие и маленькие. Мы часто говорим, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это старая добрая традиция и своего рода девиз главного праздника, который означает «Новогодняя ночь задает тон всему следующему году». Поэтому стоит с умом выбирать, как и с кем вы будете ее отмечать, особенно если не хочется превратить наступающий год в череду непредсказуемых неприятностей или провести его рядом с людьми, которых вы почти не знаете. Мы уже рассказали о множестве новогодних ритуалов и обрядов из разных стран, которые, как считается, помогают привлечь богатство и удачу. А теперь о нескольких простых, но приятных практиках, которые легко могут стать вашими личными традициями. В одних странах на Новый год едят фасоль или чечевицу на удачу, в других надевают красное белье. По отдельности это вполне серьезные обычаи, а вместе звучат забавно. Но если такие мелочи поднимают настроение, почему бы и нет? Иногда именно с них и начинается чудо. Банка радости. Это ритуал, который длится весь год. Каждый раз, когда с вами происходит что-то хорошее, радостное событие или теплая встреча, записывайте это на небольшом листке бумаги. Можно указать дату, коротко описать момент, а при желании приложить, например, билет в кино, открытку или фотографию. Все это складывайте в банку, которую вы откроете в следующую новогоднюю ночь. В начале года напишите письмо самому себе, тому, кто будет читать его через год, и положите на дно банки. А в новогоднюю ночь, перечитав все послания, придумайте новое пожелание себе на следующий год. Новогоднее пожелание себе. Если долгосрочные ритуалы не ваш формат, начните с простого. Напишите себе новогоднее пожелание, одно единственное. Пусть оно будет искренним, таким, который действительно хочется услышать. Это может быть напоминание о мечте, слова поддержки, то, что даст опору в трудный момент. Запишите его на листке бумаги, уберите в надежное место, положите в книгу, в шкатулку, в карман зимней куртки, а через год найдите его и прочитайте. Иногда одной единственной фразы бывает достаточно, чтобы снова почувствовать опору внутри себя. Баня. Помните, как в «Иронии судьбы» каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню? Чем не ритуал? Действительно, можно сходить в баню или устроить поход в спа-салон или просто принять теплую ванну с пеной и ароматными маслами. Можно добавить немножко магии и заварить волшебные травы для ванны — зверобой, руту, базилик и эвкалипт. А после — светлая домашняя одежда и чистая постель, в которую приятно лечь. Фильм года. Есть еще одна традиция — завершить год хорошим кино. У каждого оно свое. Кто-то пересматривает старые комедии, кто-то выбирает новогоднюю классику или любимый фильм детства. Главное, чтобы было по-настоящему душевно. Можно каждый год выбирать особенное кино под настроение. Если начать примерно в половине 11-го, финал картины совпадет с боем курантов, и Новый год начнется с хорошей истории. Топ иностранных новогодних фильмов. «Один дома», «Полярный экспресс», «Реальная любовь», «Чудо на 34-й улице», «Отпуск по обмену», топ отечественных новогодних фильмов, «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Морозко», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Елки». Новогодняя анкета. Их множество в открытом доступе, различных опросников, анкет и итогов года. Но можно сделать и свою собственную, или завести специальную тетрадь, где каждый год отвечать на самые важные вопросы. Это хороший способ вспомнить все, что произошло в предыдущем году, и создать новые намерения на год грядущий. Путешествие. Отличная идея, каждый год в новогодние каникулы отправляться в небольшое путешествие. Это может быть знакомство с новой страной, культурой и традициями. А можно открыть для себя интересные места поблизости, съездить в соседний город или устроить тур к местным достопримечательностям. Если в этом году каникулы не подходят для поездки, но путешествовать все равно хочется, можно заняться планированием будущего отпуска. Это тоже способ продлить ощущение праздника. Во многих странах в Новый год принято открывать окна или двери, чтобы впустить удачу. В Ирландии, например, в полночь приоткрывают входную дверь на пару минут. Кто знает, может, свежий воздух принесет новые возможности? По крайней мере, проветрить точно не помешает. Рассвет, закат. В Японии существует традиция встречать первый рассвет Нового года. Даже если вы не японец и не придерживаетесь обычаев синто, увидеть, как восходит солнце в первый день года, идея красивая. А если еще и с вершины ближайшего холма, то и вовсе маленькое достижение. С другой стороны, если ранние подъемы точно не ваши, можно посмотреть, как заходит солнце старого года, как догорает закат, а с ним и старый год, как мир погружается во тьму перед новым рождением. Это может стать красивой новогодней традицией и аперитивом перед большой праздничной пирушкой. Костер — неудач. 31 декабря можно сесть и составить черный список всего того, что не получилось, записать туда свои промахи, вещи, которые вас подвели, сломавшийся перед важным звонком телефон, отбитый каблук, треснувшая чашка — все туда. Внести людей, которые вас обидели и которых вы больше не намерены терпеть рядом, а потом устроить небольшой костер, бросить туда список и наблюдать, как горит бумага и рассеивается дым. Это хорошая практика подведения итогов и очищения. 1 января можно написать совершенно новый список того, что нужно оставить и улучшить, и людей, с которыми хочется быть рядом. Гадание. Расклад Таро — действительно неплохой выбор, даже если вы не особенно в него верите. Это медитативное занятие, позволяющее рассмотреть свою жизнь под новым углом. Можно использовать метафорические карты или руны, любой инструмент, с помощью которого получится заглянуть в будущее и попробовать найти ответы на важные вопросы. И когда, если не в новогоднюю ночь? Кстати, 47% россиян хотя бы раз в жизни гадали на Рождество или Новый год. Начать новое. В первый день года хорошо начать что-нибудь новое. Пусть это будет нечто простое. Новая книга, сериал, рисунок, вязание или пазл. Это не обязательно должен быть масштабный проект. Важен сам жест. Символическое начало с чистого листа. Если у вас нашлись силы открыть первую страницу, значит и с остальным вы точно справитесь. Желания обязательно сбудутся. Мы уже много рассказали здесь о тех, кто исполняет желания в Новый год, и добрых, и не очень. Но правда в том, что самые важные желания мы осуществляем сами. В науке даже существует термин «самоисполняющееся пророчество». Его суть в том, что человек под влиянием ожидания меняет поведение, и это приводит к тому, что предсказание сбывается. Так что если правильно пожелать, все обязательно исполнится. Согласно социологическим опросам, 75% россиян загадывают желания в новогоднюю ночь, но сбываются они только у трети. Чаще всего жители России загадывают на Новый год хорошее здоровье для себя и близких, а на втором месте — высокая зарплата. Счастье занимает третье место. Первое. Необходимо убедиться, что желание действительно ваше, а не навязанное кем-то или чем-то извне. Прислушайтесь к себе. Точно ли это вы хотите новую машину, квартиру и путешествие в Африку. Если желание не ваше, то не будет внутреннего отклика, поведение ваше не изменится, желание не сбудется. Вполне возможно, что на самом деле вы хотите мотоцикл, дом и увидеть северное сияние. Прислушайтесь к себе. Второе. Желать нужно хорошее. Нет, конечно, вы можете пожелать, чтобы ваш ненавистный начальник провалился сквозь землю, только это не сработает. Посыл должен быть позитивным. Пожелайте, чтобы у вас появился новый начальник, новая работа или вас повысили. Смысл вроде бы тот же, но настрой совсем другой, да и результат тоже. Третье. Желание должно следовать принципу «не навреди». То есть от исполнения вашего желания никто не должен пострадать, а в идеале оно должно принести пользу не только вам. Если вы мечтаете об увеличении зарплаты, подумайте, как это отразится на окружающих. Например, о том, какие подарки вы сможете сделать близким, или о том, как вы всей семьей поедете в отпуск. Внутреннее ощущение общей выгоды будет мотивировать вас гораздо сильнее. Четвертое. Желание лучше описать или визуализировать. Например, если вы думаете о путешествии, представьте, когда, куда и с кем вы поедете. Если вы хотите машину, важно знать марку и модель. Кстати, о моделях. Купить маленькую модельку машины и поставить на видное место — тоже хороший способ визуализации. Пятое. Действовать. Если вы прямо сейчас загадаете желание сменить профессию, но при этом у вас нет ни опыта, ни знаний в новой области, то вряд ли такое желание сбудется. Но если вы будете держать свою цель в фокусе внимания, изучите нужные направления, запишитесь на курсы и начнете двигаться к цели, шансы на исполнение мечты заметно возрастут. Шестое. Стремление должно быть направлено на развитие ума и души. То есть в результате исполнения желания вы должны будете стать лучшей версией себя. А это так и случится, если следовать предыдущим 5 правилам. И седьмое. Говорят, что при формулировке желания лучше не использовать частицу «не», только позитивные посылы. Новый год — сказочный праздник. Не теряйте веру в то, что ваши желания сбудутся.